вскоре снова началась тряска. Они въехали на погруженную в темноту немощеную дорогу. Дискотека находилась в стороне от нее, за кюветом, в котором мог бы поместиться автобус. Нигде не было никаких указателей. Гаитянская дорожная служба, вероятно, постеснялась их установить. Узнав Амур Мербале, негр, дежуривший у входа в дискотеку, почтительно встал. Не удостоив его даже взглядом, она с надменным видом прошла внутрь. Малька заплатил $2 за вход. Пистолет он оставил в Ламборгини. В обществе Амур Мербале опасность ему не грозила. В дискотеке, которая состояла из двух крошечных залов и бара, было очень шумно и темно. Их провели во второй зал. Пока они танцевали джерк, Амур Мербале держалась отчужденно и высокомерно. Но когда начался медленный танец, она прильнула к нему и стала сильно тереться о него животом, затем отстранилась со свойственной ей резкостью. Малька мысленно спросил себя, не оказался ли этот контакт достаточным, чтобы удовлетворить ее во второй раз. По лицу у нее текла тушь, и она уже не казалась такой молодой, ее глаза лихорадочно поблескивали. «Ну, хватит!» — вдруг безапелляционно заявила она. Сидевшие за стойкой бара негры поглядывали на ее длинные ноги. Малька с трудом верилась, что происходящее явь, а не сон. В чем причина такого странного поведения Амур Мербале? Может быть, она просто заурядная нимфоманка? Прихлебывая ром-пунш, она насмешливо спросила. «Что, любите негритянок?» Малька улыбнулся. «О ком это вы?» Он был единственным белым в дискотеке, битком набитой темнокожими молодыми людьми. Интересно, куда девались макуты, получившие приказ убить его? Амур Мербале встала и взяла свою сумку. «Я сейчас вернусь». Малька проводил ее взглядом до двери туалета, приказав замолчать внутреннему голосу, который настоятельно советовал ему немедленно уйти. Но бывают ситуации, когда джентльмен должен оставаться джентльменом даже с риском для жизни. От ром-пунша у него начала кружиться голова. Он напряженно следил за дверью туалета. Прошло несколько минут. Пластинка кончилась. И сквозь шум голосов Малька вдруг услышал рев мощного мотора «Ламборгини». Он подскочил, как сумасшедший, оттолкнул стоявшую около него пару и выбежал наружу. Четыре зажженные фары медленно удалялись. Если бы не кювет, Амур Мербале давно бы укатила прочь вместе с его пистолетом. Ему удалось догнать ее в тот момент, когда она выезжала из кювета на дорогу. Больше всего Малька хотелось вытащить ее из машины и задать ей хорошую трепку. Он открыл дверцу и упал на сиденье. Лицо Амур Мербале исказилось от ярости, но она быстро взяла себя в руки и натянуто улыбнулась. «Не надо было за мной бежать. Я просто немного устала и решила вернуться домой. А вам... наверное, лучше остаться, вы тут славно повеселитесь». Вот уж шутка так шутка. Во избежание постороннего вмешательства Малька потихоньку запер дверцу, а затем нащупал рукоятку своего пистолета. «Мне не хочется с вами расставаться», — заявил он. Он редко бывал до такой степени искренен. Она покачала головой. «Нет, я предпочитаю вернуться одна. В моем квартале за мной шпионят, а я как-никак замужем». Серьезный аргумент для воспитанного поклонника. Однако Малька остался холоден.